Школьная тайна. Когда в понедельник мы приезжаем в школу, мистер Диметри созывает экстренное собрание. Мы заходим в зал, где директор расхаживает по сцене, нетерпеливо дожидаясь, пока мы рассядемся. Когда, наконец, он поднимается на трибуну, вид у него совсем нерадостный. «На этих выходных в школе произошел акт вандализма. А вы знаете, как я отношусь к вандализму». О том, как директор реагирует на уничтожение школьного имущества, нам напоминать не надо. В прошлом году какие-то старшеклассники в преступном загуле разбили несколько стекол, и мистер Диметри не успокоился, пока их не поймали. Директор делает знак мисс Матео, завучу, и экран за его спиной заполняет слайд. Это изображение безумного Минотавра, которое выглядит словно нанесенная краска из баллончика на задней стене школы. Несколько ребят смеются при виде чудаковатого создания, но один лишь взгляд на лицо директора быстро затыкает им рты. «Я не стану этого терпеть», — продолжает мистер Диметри. «Кто бы ни был виновником, он предстанет перед правосудием. Помяните мои слова». Мисс Матео встает и делает несколько объявлений о школьной пьесе, упомянув, что у входа в кафетерий висит лист для записи участников. Карли расцветает, когда ее упоминают как режиссера. Когда мы идем обратно в класс, Умберто резко тормозит перед нами свое кресло. «Вы же знаете, что означает вся эта история с вандализмом, да?» «Что мистер Диметри потребует чью-то голову на блюде», — отвечает Мэтт. «Но я понимаю, о чем говорит Умберто, поскольку и сам думаю о том же. Она означает, что нашей школе нужен герой». «Что нашей школе нужен шпион», — поправляет Мэтт. «Не уверена, что мне нравится, куда вы клоните», — замечает Карли. Следующую фразу Мэтт, Умберто и я произносим хором. «Нашей школе нужен ниндзя».